Я смотрела вниз на лыжный спуск. Я стояла на вершине горы. Делать мне было совершенно нечего. Я никогда в жизни не ходила на лыжах. Но почему бы не полюбоваться пейзажем, раз уж такая возможность представилась? Слева от меня, один за другим, обхватив веревочную петлю рукой, поднимались лыжники. Накатанная ими и чуть подтаявшая на полуденном солнце лыжня превратилась в лед. И блестела она, как стекло. Холодный воздух пронизывал мои легкие, но придавал чрезвычайную дальнозоркость. Справа и слева от меня вниз по склону неслись лыжники, кажущиеся в своих красных, синих и белых куртках клочьями американского флага. Из деревянной будки, сколоченной в самом низу, доносились, перекрывая здешнее безмолвие, популярные мелодии. «В нашем домике вдвоем мы примиленько живем». Следы моих лыжных палок казались невидимым ручейком в снежной пустыне. Одно неверное или чересчур беспечное движение, и я сорвусь и полечу вниз по склону навстречу тому пятнышку цвета хаки, видневшемуся в шеренге зрителей, которое было Бадди Уиллардом. Все утро Бадди Уиллард учил меня кататься на лыжах. Для начала он одолжил для меня лыжи и палки у одного своего приятеля, а лыжные ботинки у жены своего лечащего врача, нога у которой была всего лишь на один размер больше моей, а красную лыжную куртку у какой-то студентки. Его настойчивость в ответ на мое угрюмое, хотя и безмолвное сопротивление была просто поразительна. И тут я вспомнила, что в своей высшей медицинской школе Бадди был удостоен награды за ту настойчивость, с которой он уговаривал родственников умерших согласиться на вскрытие, независимо от того, были к этому объективные показания или нет, исключительно в интересах науки. Я забыла, в чем именно заключалась эта награда, но так и вижу Бадди в его белом халате со стетоскопом, торчащим из бокового кармана и кажущимся частью его тела. Так и вижу, как он улыбается и кланяется и убеждает убитых горем людей подписать соответствующие бумаги. Затем Бадди одолжил машину все у того же доктора, который когда-то сам переболел туберкулезом и был поэтому весьма чуток. И мы отъехали, как только зазвенел, возвещая о начале часа прогулок, санаторский звонок. Бадди и сам никогда не ходил на лыжах, но сказал мне, что дело это, в принципе, крайне простое. А поскольку ему не раз доводилось наблюдать за тем, как лыжные инструкторы обучают новичков, он и сам сумеет показать мне все, что требуется. Первые полчаса я добросовестно взбиралась по миниатюрному склону, изо всех сил отталкиваясь палками, а затем честно съезжала вниз. Бадди, казалось, чрезвычайно радовали мои успехи. «Чудесно, Эстер!» объявил он после моего 20-го спуска. «А теперь попробуем вон с той горы».